Испанская живопись XVII века. Несмотря на то, что в XVII веке Испания переживала экономические потрясения, а жизнь строго регламентировалась инквизицией, культура Испании, ее литература, театр, живопись достигла наивысшего расцвета. Это время, конец XVI-XVII век, называют «золотым веком испанской живописи». Шедеврами великих художников Испании Эль Греко и Веласкеса, Мурильо, Сурбарана, Риберы гордятся лучшие музеи мира. Веласкес. Диего Родригес де Сильва Веласкес, годы жизни 1599-1660, родился в Севилье. Здесь он учился в мастерской Франциско Пачека, которую называли Академией образованнейших людей Севильи. С 1623 года художник с небольшими перерывами на итальянские поездки жил и работал в Мадриде. Веласкес был придворным художником и гофмаршалом, то есть министром двора. Его творчество – одна из вершин не только испанской, но и мировой культуры. Как придворный живописец испанского короля, Веласкес сделал множество портретов. Члены королевской семьи и придворные предстают на них во всей парадной роскоши. Виртуозная кисть Веласкеса была способна передать блеск жемчуга, мерцание золотых цепей и вышивки, переливы парчи и прозрачность кружев. Многие из портретов Веласкеса психологически проникновенны. Глаз художника точен в характеристике персонажей. Надпись на памятнике Веласкесу в Севилье гласит «Живописцу правды». Тому подтверждение и портрет папы Иннокентия X и серия «Шуты и карлики» 30-40-е годы XVII века. Веласкес многому научился у великих колористов Тициана и Рубенса, однако его живопись сама по себе драгоценный образец колорита. Картина «Завтрак» около 1617 года. Холст, масло, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. Картину «Завтрак» Веласкес написал еще до приезда в Мадрид. Новый для испанского искусства жанр с изображением сцен народной жизни, с ее бесхитростным бытом, с которого началась известность Веласкеса, носит название «Бодегонес», от испанского «Бодега харчевня». Портрет папы Иннокентия X, 1650 год. Холст, масло, Рим, галерея Дория Памфили. «Троппа вера», слишком правдиво. Так отозвался сам папа о портрете, написанном в жестко правдивой манере. Другая не менее знаменитая картина художника — «Вакх», написана в 1629 году. «Холст, масло, Мадрид, Прада». В этой большой мифологической сцене веселые персонажи напоминают завсегдатаев испанских харчевин. «Сдача Бриды», 1634-1635. «Холст, масло, Мадрид, Прада». Впервые события современности здесь передано как историческое, без введения аллегорий и символов. Голландская крепость Брида была взята испанцами в 1625 году. Положением копий, вертикальных, ровных, как частокол, со стороны испанского лагеря и беспорядочно направленных со стороны голландцев, художник подчеркивает разность состояния духа двух войск, победителей и побежденных. Отсюда и другое название картины — копья. Комендант Бриды Юстин Насаусский, вручая ключи от крепости, пытается преклонить колено, но великодушный адмирал Амброджия Спинола удерживает его. Картина «Венера перед зеркалом», 1650 год. Холст, масло, Лондон, Национальная галерея. В Испании была очень сильна инквизиция, запрещавшая изображать обнаженное тело. Эту картину Веласкес писал в Италии. Другая не менее знаменитая картина Веласкеса — «Менины», 1656 год. Холст, масло, Мадрид, Прада. На первый взгляд кажется, что «Менины» — «Менины, фрейлины, придворные дамы» — портрет инфанты Маргариты. Однако в композиции картины содержится загадка. Художник с кистью в руке стоит так же, как девочка-принцесса, лицом к зрителю. И лишь отражение в зеркале на заднем плане раскрывает нам ее секрет. Художник пишет портрет венценосной пары, а юная инфанта именно ее и приветствует. Таким образом, главные герои происходящего находятся как бы среди зрителей, которые оказываются вовлеченными в орбиту действия. Многие детали картины создают впечатление непосредственности, живости происходящего. 11 ее персонажей словно выхвачены из реальной жизни. Замечательный французский писатель XIX века Теофиль Готье спросил, оказавшись перед Мининами: «Где же картина?» Краски на полотне Веласкеса с некоторого расстояния сливаются в пленительную гамму. Чтобы хорошо чувствовать их гармонию, Веласкес писал длинными кистями. С целью подчеркнуть глубину пространства на большой верхней части полотна Веласкес пишет потолок ателье. Художник Эдуар Мане говорил про Веласкеса: «Веласкес — это художник для художников». Известный российский филолог, эссеист Пётр Вайль писал: «Если Эль Греко самый непохожий, то Веласкес самый непонятный. Именно потому, что понимать-то и нечего, а тайна есть». Хосе де Рибера. Годы жизни 1591-1652. Еще в молодости уехал в Италию и больше не возвращался на родину. Долгое время он работал при дворе испанских наместников в Неаполе, где познакомился с итальянской и фламандской живописью. Рибера был избран в Академию Святого Луки в Риме. Одна из наиболее известных работ художника — «Святая Инесса», 1641 год. Холст, Масло, Дрезден, Германия, картинная галерея. По преданию, юную христианку Инессу за отказ от поклонения языческим богам выставили обнаженной на потеху толпе. Но чудесным образом волосы девушки отросли и укрыли ее. Мягким светом укутывает художник хрупкую фигуру героини. Франциско де Сурбаран. Годы жизни 1598-1664. Один из главных представителей испанского золотого века живописи. Его строгое спиритуальное искусство допускает изображение хорошо прописанных деталей. Одна из известных работ художника — «Святой Франциск», первая половина XVII века. Холст, Масло, Лион, Франция, Музей изящных искусств. Это необычное изображение Франциска Азисского создает образ совершенно отрешенного от мира человека. Аскетизм живописного строя подчеркивает фантастичное устремление персонажа к божественным помыслам. В творчестве Бартоломе Эстебана Мурильи, годы жизни 1618-1682, завершающим Золотой век испанской живописи, преобладают картины как религиозные, так и жанровые, проникнутые лирическим настроением. Его Мадонны нежны и спокойны. Написанные с живой наблюдательностью герои жанровых полотен Мурильи, даже облаченные в нищенские обноски, облагорожены цветовым ореолом.